Глава 21. Джермантаун, суббота, 27 декабря 1980 года. С помощью своего Никона со 135-миллиметровым объективом Натали Престон попыталась запечатлеть противоречие умирающего города. Кирпичные и каменные дома, банк, зажатый с двух сторон постройками 18-го столетия, антикварные магазины, забитые сломанной рухлядью, пустые стоянки, заваленные мусором, грязные улочки и аллеи. Она зарядила в Никон черно-белую пленку Kodak Plus X и, не заботясь о зернистости, ставила длинные неторопливые экспозиции, чтобы было видно все до малейшей трещинки в стене. Накануне она набралась мужества и зарядила свою ламу 38-го калибра. Теперь револьвер лежал на дне ее большой сумки под вторым картонным дном, заваленной ворохами пленки и крышками от линз. Днем квартал выглядел не столь отталкивающим. Вчера вечером, после того, как самолет приземлился, Натали, ощущая полную растерянность, позволила своему соседу, назвавшемуся Дженсоном Лугаром, отвезти ее в Джермантаун. Тот заверил, что ему это по пути. Его серый «Мерседес» стоял на долгосрочной стоянке. Сначала Натали обрадовалась, что приняла это приглашение. Путь был долгим, по оживленному шоссе, через двухуровневый мост в самый центр Филадельфии и за ее пределы, снова через автомобильную развязку, по скоростной автостраде и еще раз через реку. Наконец они выехали к вымощенной кирпичом Джермантаун-стрит, петлявшей между темных лачуг и пустых магазинов. К тому времени, как они добрались до отеля, в котором Лугар посоветовал ей остановиться, Натали не сомневалась, что он вот-вот предложит подняться к ней в номер или показать ей свой дом, находящийся неподалеку. Но, скорее всего, первое. У него не было на пальце обручального кольца, хотя это ничего не значило. Однако она ошиблась. Он высадил ее перед старым отелем, помог с сумками, пожелал удачи и отбыл. У нее мелькнуло подозрение, что он голубой. Около 11 Натали позвонила в Чарльстон и оставила свой номер телефона и номер комнаты на автоответчике Роба. Она надеялась, что он позвонит в начале 12-го, возможно, настаивая на том, чтобы она вернулась в Сент-Луис. Но он не позвонил. Разочарованная, ощущая какую-то странную обиду и изо всех сил сопротивляясь желанию лечь и заснуть, она еще раз позвонила в Чарльстон в половине 12-го, но на пленке ничего не было, кроме двух ее звонков. Недоумевая и подсознательно испытывая некоторый страх, она легла спать. При дневном свете все казалось более обнадеживающим. Хотя Джентри так и не поступило никаких посланий, Натали позвонила в Филадельфийский обозреватель и, упомянув имя своего чикагского издателя, смогла получить некоторые сведения от редактора газеты. Подробности преступления все еще оставались покрытым раком. Очевидно было лишь одно. Четверых членов банды обезглавили. Штаб братства кирпичного завода располагался в городском благотворительном учреждении на Брингхерст-стрит, всего в миле с небольшим от отеля Натали на Челтон-стрит. Она нашла телефон учреждения, позвонила и назвалась репортером из «Сан-Таймс». Священник по имени Билл Вудс назначил ей встречу на 3 часа и пообещал уделить 15 минут. Весь день Натали занималась осмотром Джермантауна, все дальше и дальше углубляясь в лабиринты улиц и запечатлевая их на пленку. Это место, как ни странно, обладало некоторой притягательностью. К северу и западу от Челтон-стрит высились большие старые здания, хотя и заселенные несколькими семьями, но все же сохранявшие намек на зажиточность их обитателей. К востоку же от улицы Брингхерст тянулись ряды полуразвалившихся двухквартирных домов, заброшенных машин, и повсюду царила атмосфера безнадежности. За Натали следовала целая толпа хихикающих ребятишек, конючивших, чтобы она их сфотографировала. Натали не возражала. Над головой прогремел поезд, из раскрытой двери за полквартала от них раздался женский крик, и ребятишки рассеялись, как листья, унесенные ветром. Послания от Роба не было ни в 10, ни в 12, ни в 2. Натали решила, что надо дождаться 11 вечера. В 3 часа дня Она постучала в дверь большого здания в стиле 20-х годов, высевшегося среди груд булыжника, закопченных многоквартирных домов и фабричных складов. Перила на крыльце были выломаны, окна на третьем этаже забиты досками, но кто-то потрудился недавно покрасить дом дешевой желтой краской, отчего он выглядел так, будто болен желтухой. Преподобный Билл Вудс, неуклюжий белый мужчина, усадил ее на стул в захламленном кабинете на первом этаже и стал жаловаться на недостаток финансирования, бюрократические препоны для функционирования такого проекта, как общинный дом, и слабую помощь со стороны молодежи и общины в целом. Слово «банда» он не употреблял. Краем глаза Натали видела, как по коридорам ходят молодые чернокожие парни. Со второго этажа и из подвала доносились крики и раскаты смеха. «Могу я побеседовать с кем-нибудь из братства кирпичного завода?» — поинтересовалась она. «О, нет!» — воскликнул Вудс. «Ребята ни с кем не хотят говорить, кроме телевизионщиков. Им нравится сниматься». «Они живут здесь?» — спросила Натали. «О, Господи, конечно, нет. Они просто часто собираются тут для отдыха и дружеских бесед». «Мне надо переговорить с ними», — решительно сказала девушка и встала. «Боюсь это... Эй, мисс, постойте, подождите!» Натали вышла в коридор, открыла дверь и поднялась по узкой лестнице. На втором этаже около дюжины парней толпились вокруг бильярдного стола или валялись на матрасах, раскиданных по полу, покрытому линолеумом. Окна были забраны стальными решетками. Натали насчитала 4 пневматические винтовки, стоявшие у подоконников. Когда она вошла, все замерли. «Те чё надо?» — спросил высокий, невероятно худой парень лет 20 с небольшим, опиравшийся на бильярдные кий. «Я хочу поговорить с тобой». «Ну и ну!» — протянул бородатый юнец, лежавший на одном из матрасов. «Ты только послушай! Я хочу поговорить с тобой!» — передразнил он. «Ты откуда свалилась, красотка? Из какого-нибудь долбанного южного штата?» «Мне нужно взять интервью». Натали сама удивлялась, что у нее не подгибаются колени и не дрожит голос. «Об убийствах». Повисло молчание, с каждой секундой становившееся все более угрожающим. Высокий парень, первым обратившийся к Натали, поднял свой кий и начал медленно приближаться к ней. В 4 футах от нее он остановился, вытянул руку и провел белым от мела концом кия сверху вниз между расстегнутыми полами ее куртки. «Я дам тебе интервью, сука. Я с тобой пообщаюсь на полную катушку. Ты меня поняла?» Натали заставила себя с минуту стоять неподвижно, затем сунула руку в карман и достала цветную фотографию, сделанную со слайда мистера Ходжеса. «Кто-нибудь из вас видел эту женщину?» Парень с кием взглянул на снимок и жестом подозвал к себе мальчика, которому было не больше 14. Тот посмотрел, кивнул и вернулся на свое место у окна. «Позовите сюда Марвина!» — приказал тот, что с кием. «Живо! Шевелите задницами!» Марвин Гейл... 19-летний темнокожий парень, синеглазый, с длинными ресницами, поражал своей красотой. Он был прирожденным лидером. Натали поняла это сразу, как только он вошел в помещение. Все каким-то неуловимым образом переменилось, и Марвин сделался всеобщим центром внимания. В течение 10 минут он требовал, чтобы Натали объяснила, кто эта женщина на фотографии. Еще 10 минут Натали убеждала его сначала рассказать ей об убийствах, после чего пообещала ответить на все вопросы. Наконец Марвин расплылся в широкой улыбке, обнажив восхитительные зубы. «Ты уверена, что хочешь знать это, малышка?» «Да», — она кивнула. Малышка ее называл Фредерик, и ей резануло слух, когда она услышала это слово здесь. Марвин хлопнул в ладоши. «Лерой, Кальвин, Монк, Луис, Джордж», — перечислил он, — «остальные остаются здесь». Послышался хор недовольных голосов. «Тихо!» — оборвал Марвин. «Мы находимся в состоянии войны. Вам ясно? За нами продолжают охотиться. Если мы выясним, кто эта старая сука и какое она имеет к этому отношение, мы будем знать, кто нам нужен. Уясните себе это и заткнитесь». Все разошлись обратно по своим матрасам, некоторые вернулись к бильярдному столу. Было уже 4 часа, на улице начало темнеть. Натали застегнула молнию куртки, пытаясь приписать свои внезапные приступы дрожи порывам ветра. Они прошли на север по Брингхёрст-стрит, затем свернули на запад в узенький проулок. Фонари еще не горели. Время от времени пролетали редкие снежинки. Вечерний воздух был наполнен миазмами помоек и запахом прогоревшей сажи. Они остановились у поворота, и Марвин указал пальцем на 14-летнего парнишку. «Монк, расскажи, что тогда произошло?» Мальчик заложил руки в карманы и сплюнул на заиндевевшую траву. «У Хаммет и остальные трое. Они дошли досюда, понимаешь? Я шел за ними, но отставал. Темно было, как в преисподней. Мухаммед и Тоби нюхнули кокса и пошли добавить к брату Зига в Пуласки-тауне, а я так накурился, что не заметил, как они ушли. Потом побежал их догонять, понимаешь?» «Расскажи о белом ублюдке». «Вонючий ублюдок! Он вышел из этой улочки и показал Мухаммеду средний палец. Вот прямо здесь. Я был за полквартала отсюда и то услышал, как Мухаммед охренел. Какой-то белый ублюдок посылает Мухаммеда и 3 братишек». «Как он выглядел?» — спросила Натали. «Заткнись!» — рявкнул Марвин. «Вопросы задаю я. Расскажи ей, как он выглядел». «Он выглядел как сука!» — сказал Монк и еще раз сплюнул. Не вынимая рук из карманов, он повернул голову и утер подбородок о собственное плечо. «Этот долбанный ублюдок выглядел так, словно его окунули в дерьмо, понимаешь? Так, как будто он целый год питался одними отбросами. Волосы такими сосульками, а лицо как будто завешено травой. Весь грязный, в глине или в крови, я не понял». Монка передернула. «Ты уверен, что тот парень белый?» — спросила Натали. Марвин бросил на нее сердитый взгляд, но Монк вдруг разорался. «О да, он был белый! Он был белый! Это истинная правда!» «Расскажи ей про серп». Монк быстро закивал. «И белый засранец как рванул к ним, а Мухаммед, Тоби и остальные стоят как вкопанные, не врубаются. Тут Мухаммед говорит: «Мочи, гада!» И они ломанулись ему навстречу. Без пушек, без нихера, с ножами только. Да и ладно, и так покромсают». «Расскажи ей про серп». «Ага». Глаза Монка расширились так, что казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Я услышал шум и подошел, чтобы посмотреть. Не бежал, ничего такого не делал, понимаешь? Я не думал ни о каких убийствах. Просто решил посмотреть, что у них там происходит. Но этот белый ублюдок, он достал такой серп, ну, как в мультиках, знаешь?» «Каких мультиках?» — спросила Натали. «Черт, ну там старуха с черепом и палкой, а на палке серп. Смерть, в общем. Она приходит, чтобы забирать мертвецов». «С косой, что ли?» — удивленно переспросила Натали. «Который траву косит?» «Да, черт!» — бросил Монк и повернулся к ней. «Только этот белый ублюдок скосил Мухаммеда и братишек. И быстро. О, черт, как быстро! Но я видел, я прятался там». Он указал пальцем на большую мусорную кучу. «Я дождался, пока он не ушел, а потом еще очень долго сидел. Мне такое дерьмо ни к чему. А после, когда рассвело, я пошел рассказать Марвину, понимаешь?» Главарь сложил руки на груди и посмотрел на Натали. «Ну что, с тебя достаточно, малышка?» Уже совсем стемнело. Далеко, в самом конце аллеи, виднелись огни Джермантаун-стрит. «Почти», — ответила Натали. «И он, этот белый ублюдок, убил всех?» Монк обхватил себя за плечи, его снова передёрнуло. «Ты ж сама знаешь, и не спешил к тому же. Ему, понимаешь, это нравилось». «Они были обезглавлены?» «Чё?» «Она спрашивает, отрезал ли он им головы», — пояснил Марвин. «Расскажи ей, Монк». «Да, они были обезглавлены. Он скосил им голову своей косой и потом добил лопатой и насадил их на стояночные счетчики, знаешь?» «О, «Господи!» — выдохнула Натали. Снежинки падали ей на лицо и таяли на щеках и ресницах. «И это еще не все!» — продолжал Монк. Смех его стал таким хриплым и прерывистым, что больше походил на сдерживаемое с трудом рыдание. «Он еще вырезал им сердца! По-моему, он съел их!» Натали начала пятиться в ужасе. Повернулась, чтобы бежать, но, не увидев вокруг ничего, кроме кромешной тьмы и гор кирпичей, замерла. Марвин взял ее за руку. «Пошли, малышка, ты пойдешь с нами. Теперь твоя очередь рассказывать. Настало время поговорить серьезно».